«Значит, вот как это было?» – медленно спросил Эдгар, будто пробуя каждое слово на вкус. Я боялась повернуться к нему, но все же решилась и осторожно глянула на него из-под лобья. Ханджи сначала хлопнула себя по губам, а потом махнула рукой и расслабилась. Лицо Эдгара не отражало его истинных эмоций. Он нацепил на себя маску равнодушия и жестокой насмешки, но я чувствовала, насколько сильно это безмятежное равнодушие отдает фальшью. «Как я и думал, а ты жестока, детка». Мне было стыдно так играть с его чувствами, какими бы надуманными на мой взгляд они ни были. Пытаться переспать с ним ради информации для разведки, которую он выдал мне в итоге просто так. Он и так знал это, догадался сам. Но знать и слышать от других, от майора разведотряда, слишком разные вещи. Мати переводил непонимающий взгляд с меня на Ханджи, с Ханджи на Эдгара и обратно, чуть хмурясь, но не задавая лишних вопросов. «Прости», — сказала я себе под ноги и обратилась уже к Ханджи, так как мне было слишком неуютно продолжать этот разговор с Эдгаром. «Я все выяснила и хотела вернуться к вам, но...» «Подожди, постой», — перебила меня она, поправляя сползшие очки и принимаясь нервно теребить волосы. «Я не знала, как с тобой связаться, выслала Маблита тебе вслед, как только мы направили гонца к Эрвину. Мы смогли выяснить все где-то через 2 часа после твоего отбытия. Сейнс с Ральфом раскололись, и ты все-таки сделала это? Ох, Роза!» Ханджи смотрела на меня с таким ужасным выражением лица, что мне стало не по себе. Тон ее голоса был слишком извиняющимся. Я кинула быстрый взгляд на Матея, раздумывая о том, как бы аккуратно донести до Ханджи то, что мне не пришлось спать с Эдгаром за информацию. Не хотелось, чтобы Матей знал, что я была готова так легко продать себя. Что за идиотская, отвратительная ситуация? Ничего не было. Взмахнула руками я, пристально глядя Ханджи в глаза и пытаясь мысленно донести до нее, почему я хочу говорить намеками, а не прямо. Он все рассказал мне и так без оплаты. Что? Удивленно вскрикнула она, тут же принявшись с интересом разглядывать фрица. Тот нахмурился и искривил губы, игнорируя взгляды Ханджи и Матея, смотря на меня. Мне было неуютно и слишком стыдно от этого его взгляда. «Оплаты?» — хмыкнул Эдгар, доставая сигарету из портсигара и прикуривая. Забинтованная рука немного дрожала, было видно, что пальцы плохо слушаются его, но он не стал просить о помощи, а я — ее предлагать. «Оплаты. Теперь это так называется. И Ральф с Сейнсом раскололись, не те ли это Ральф с Сейнсом из особого отряда королевской полиции?» Ханджи моментально напряглась, понимая, что прокололась куда сильнее, чем нам изначально показалось. Вообще, это с ней было впервые. Должно было случиться что-то действительно серьезное, чтобы так сильно выбить ее из колеи. Она медленно опустила руку на рукоятку клинка, прицепленного к поясу от формы, и Эдгар мрачно засмеялся, поднимая руки. «Расслабьтесь, майор, мне нет дела до ваших грязных делишек, если это не мешает мне и моему восхождению на трон». «Трон?» – издевательски выгнула бровь Ханджи, и Эдгар тут же изменился в лице, опасно прищурившись. Назревал конфликт, и я не знала, как остановить его. «Майор Ханджи, почему вы пришли сюда?» – быстро спросил Мати, словив мой умоляющий взгляд и моментально придумав, как разрядить обстановку и отвлечь этих двух психов друг от друга. Ханджи с Эдгаром переглянулись, поняв, что чуть не проболтались перед непосвященным во все эти грязные игры и интриги Матеем, и, коротко кивнув друг другу, сели обратно на свои места. Я облегченно выдохнула, кидая на Матея благодарный взгляд и читая на его лице: «Ты обязана потом мне все рассказать». «Ах, точно, Эрвин вызвал меня и сказал, что Данхил пропал. Ты его ищешь? Это правда?» Матей быстро кивнул и пересказал ей все, что до этого поведал нам с Эдгаром. Ханджи вновь подскочила и принялась расхаживать взад-вперед по комнате, напряженно размышляя о чем-то. 3 дня назад ночью, бубнила себе под нос она, перестав обращать на нас внимание, ходил проверить Эрвина. Я ахнула и машинально прижала пальцы к губам. «Ты отправила к Эрвину гонца, он все узнал той же ночью?» Ханджи прикрыла глаза, и Данхиль тут же принялся искать меня. «Почему он?» «Господи, Ханджи, а я как раз приехала сюда, потому что узнала, что Данхиля схватили полицейские. Его ищет мой знакомый, пытается выяснить, где его держат, и черт бы их всех побрал». «Что, и ты до сих пор молчала?» — гневно выкрикнул Мати, впервые за все это время теряя самообладание. Он помнил о том, что я рассказывала про пытки, видел мою спину, прекрасно знал, что это могло значить. И мы сидим тут, сложа руки, когда его... Я пыталась выяснить, что ты знаешь, черт, прости, этого всего слишком много», — взмолилась я, понимая, как сильно оплошала. Беспокойство за наставника нахлынуло с новой силой. Внезапно Ханджи со всей силой пнула стул. Он отлетел в стену, разбился. Мы все машинально вздрогнули, попятились, а Ханджи гневно выругалась сквозь зубы. Она очень редко ругалась, и от этого становилось еще страшнее. «Что, черт возьми, происходит? Роза, повернулась ко мне она. Кто сказал тебе, кем пленен Данхил? Кто смог выяснить это так скоро? Его схватили прошлой ночью. Это не та информация, которую может получить каждый. Кто твой знакомый? И откуда он знает о том, что Майерс был пленен полицейскими? О, нет, только не это. Я не могла сказать им о Кенни. Ханджи не должна знать о нем. Никто не должен знать. Я не могу больше верить Эрвину. Если он узнает о Кенни, он вполне может попытаться как-нибудь использовать его. Это все только подвергнет опасности меня и Ника. Я не могу позволить им узнать, что нашла сына, и не могу дать им узнать о Кенни. Иначе раскроется правда о том, что он спас меня тогда, ослушался приказа. Мы все будем в опасности. Я бросила быстрый взгляд на Эдгара. Словив его, он недоуменно нахмурился, явно не понимая, в чем проблема, и почему я так испугана. А один раз, когда я искала Ника, начала я, судорожно пытаясь придумать, как правдоподобно оправдать себя. Как там Ник? Надеюсь, с ним все в порядке. Разберусь с этим дерьмом, найду Данхиля и забью на все. Буду жить с Кенни, воспитывать сына. Траут должна приглядывать за ним, значит, все точно в порядке. Точно, Траут. Помнишь, я упоминала о том, как случайно пересеклась с одной полицейской. Она еще проводила меня домой, а нас видел один из торговцев, и поэтому мы с Эдгаром встряли, и ему пришлось выдать меня, несвязно выпалила я, надеясь, что они сразу же поймут, о чем я. Судя по удивленно вытянувшимся лицам Эдгара и Ханджи, они все прекрасно поняли. Так вот, я встретилась с ней случайно, мы разговорились. Она хорошая, и, знаешь, на вопрос о том, чем я занимаюсь, я рассказала ей, что врач, училась у Данхила Майерса. И вот, мы опять сегодня встретились, и она решила рассказать мне, что моего учителя взяли под стражу. Причин не называла, сама не знала и, вот, я здесь, закончила я, в принципе, даже не особо соврав, просто утаив о Кенни. На губы Эдгара наползла гаденькая усмешка, и я умоляюще посмотрела на него, надеясь, что он поймет, что именно я пытаюсь скрыть. Судя по его довольному лицу, он все прекрасно понял. Заметив наше переглядывание, Ханджи нахмурилась и внезапно процедила. «И как, скажи на милость, в эту историю вписывается то, что Фриц, она бросила на него колкий взгляд, не мог сказать мне, где ты находишься, и пообещал самостоятельно привести тебя ко мне, где ты вновь встретилась с этой полицейской, и как с этим связано место, в котором скрывал тебя Фриц, как ты оказалась там сразу же после того, как получила от него информацию? Мы договаривались, что ты тут же вернешься ко мне». Вопросов было слишком много. Я не знала, как выпутаться, а Ханджи, как всегда, была чертовски проницательна. Как мне объяснить то, что я не вернулась к разведчикам, стоило мне выяснить столь важные вещи, от которых напрямую зависели их судьбы? «Боюсь, в этом есть моя вина», — неожиданно для всех присутствующих заговорил Эдгар, продолжая мерзко ухмыляться. Ханджи просканировала его острым взглядом, буквально пытаясь препарировать его черепную коробку. «Да, я поведал ей то, что вы, разведчики, так хотели узнать. Но кто сказал, что бескорыстно и безвозмездно? Что, и что ты захотел взамен?» Тут же поинтересовалась Ханджи. Я попыталась понять, куда он клонит, но не смогла. Если Эдгар понял, что я хочу оставить правду о Кенни и нахождении сына в секрете, как он собирался выпутываться? У меня, знаете ли, была одна особенная любовница. Девчонка нравилась мне больше остальных, продолжил заливаться соловьем Эдгар, и я окончательно потеряла нить его рассуждений. Любовница, это здесь при чем? Судя по лицу Ханджи, она думала о том же. Меня назначили наследником. Я не могу больше навещать ее, если не хочу, чтобы ее устранили, как досадную помеху. А они могут. Потому-то я и попросил Розу, кивнул в мою сторону он, чтобы она отправилась к этой девушке, передала ей, что больше мы с ней не увидимся, и вручила прощальный подарок. Сентиментально, не так ли? С легкой издевкой закончил он. Ханджи долго молчала. Мы все долго молчали, не зная, как реагировать на все это. С одной стороны, вроде все довольно складно, с другой, звучало откровенным бредом. Хотя, почему бы этому не быть правдой? Не знаю, поверила ли ему Ханджи, не знаю, поверила ли она мне, но в ее взгляде, скользнувшем по мне, открыто читалась тень подозрения. «Меня от тебя тошнит», — наконец заговорила она, отворачиваясь от Эдгара. «Нам пора. Спросим у Эрвина, может, он что-нибудь заметил в ту ночь, или сказал что-то Данхилю, что заставило его искать тебя. Я пока вернусь к себе», — сладко улыбнулся ей Эдгар, возвращая портсигар в карман. «Я знала, что Ханджи не поверила во все это, не поверила ни ему, ни мне, но, кажется, она решила попытаться хотя бы верить в меня, и меня грызло мерзкое чувство, будто я предаю и ее доверие, и разведку. А еще, Ривая, как и сказал, Эдгар распрощался с нами на выходе с постоялого двора и направился обратно к себе, или куда-то еще. В конце концов, он не обязан был отчитываться перед нами. Мы же с Матеем и Ханджи буквально за 5 минут уже добрались до больницы и теперь стояли в палате у Эрвина, высказав ему наши предположения о том, что их разговор с Данхилем той ночью мог стать причиной пропажи моего наставника. Встречаться с Эрвином было неловко и неприятно. Он долгие годы был очень близок мне, можно сказать, самый близкий друг. И такое предательство с другой стороны. Он никогда не скрывал, что готов пойти на все ради достижения своих целей, даже отдать свою жизнь. Что уж говорить обо мне, я не держала на него зла. Это в какой-то степени удивляло, но я не могла смириться с тем, как легко он подставил меня под удар, и не могла простить ему этого. Ведь если бы он прямо попросил меня помочь с Эдгаром, а не бросил, как разменную монету, в пекло для заключения выгодного соглашения, если бы не просил продать себя для того, чтобы достать нужные ему сведения, всего этого было слишком много, слишком разочаровывающе. «Рад тебя видеть, Роза», — обратился ко мне он, стоило ему дослушать объяснение Матея. Ждал момента, чтобы поздороваться. «Позднее зажигание, как продвигаются поиски сына?» Я вздрогнула, кидая на него быстрый взгляд. «Никак, сейчас ни время и ни место для милых бесед ни о чем», — грубо огрызнулась я. «Данхиль стал искать меня после визита к тебе, и пропал, был схвачен полицейскими. Ты должен знать, почему». Эрвин пожал плечами и будто бы глубоко задумался. Он был гладко выбрит, одет в свежую одежду, выглядел значительно лучше, чем в прошлый раз, когда я его видела, но все еще был будто бы смертельно уставшим и каким-то осунувшимся. Глаза приобрели болезненный, опасный для него самого блеск, словно передо мной сидел не мой старый добрый Эрвин, а кто-то другой, какой-то жуткий незнакомец. Это пугало, метаморфозы в нем пугали, особенно, перемешанные с решимостью идти до конца, идти по головам. О чем вы говорили, что могло подтолкнуть его искать Розу? Спросила Ханджи, привалившись к окну. «Майерс, наш лучший врач, и он много чего знает, мы не можем лишиться его, особенно сейчас». «Я не говорил с ним о Розе», — отозвался Эрвин, чуть поведя плечами, разминая затекшую спину и поудобнее устраиваясь на кровати. «Мы вообще ни о чем не говорили, он только проверил, как заживает рука, сказал результаты и вышел. Постой, как раз перед его уходом ко мне пришел Пиксисон, дождался, пока Данхилл закончит, а после мы начали обсуждать наши совместные планы». В весьма обтекаемой формулировке обозначил грядущий переворот Эрвин, и мне стало любопытно, он не доверял мне или Матею. Ханджи начала отстукивать пальцами дробь по подоконнику. Я заметила, как Мати, немного смущенно поглядывавший на Эрвина, накрыл ладонью собственный обрубок, скрытый свободно свисающим рукавом пиджака. Это же заметил и Эрвин, каким-то странным взглядом проводивший движение руки Матея. Только сейчас я поняла, что они оба потеряли руки, оба получили страшные, неизлечимые травмы на всю оставшуюся жизнь. «Он мог подслушать вас», — внезапно заговорила Ханджи, вырывая всех нас из омута схожих, тяжелых мыслей. Эрвин медленно перевел на нее немного мутный взгляд, уже в следующую секунду фокусируясь на ней. «Если и подслушал, мы не говорили о Розе, лишь о короле и той девчонке, отчего-то повторил он, и мне внезапно стало страшно. Появилось предчувствие какой-то нелепой, жуткой ошибки, чего-то, что могло погубить Данхиля и связанного со мной. А девчонке Райс», наконец закончил мысль Эрвин и перевел тяжелый взгляд с Ханджи на меня. «Я говорил Пиксису, что планирую использовать ее». «Он мог плохо расслышать имя?» — быстро переспросила Ханджи, также переводя на меня крайне обеспокоенный взгляд. Я напряглась, пытаясь понять, о чем они, и до меня медленно начало доходить. Эрвин говорил с Пиксисом о перевороте и о том, что хочет использовать ту, как же ее, Кристу Райс. Я давно об этом знала, но Данхил-то ничего не знал. Вот только он, один из немногих, кто знал мое настоящее имя, знал, что я, Райс, пусть и иномерянка. Мог ли он, случайно услышав обрывок беседы Смита с тем Пиксисом, решить, что Эрвин планирует втянуть меня в столь опасную вещь, как государственный переворот, и тут же бросится искать меня, чтобы предупредить об опасности? О, черт, нет, только не это. А чем вы? Решился спросить Мати, но был проигнорирован всеми. Мой милый малыш, мой дорогой младший брат, тебе лучше ничего не знать, лучше держаться от всего этого дерьма подальше. Постойте, но это никак не объясняет того, зачем он сдался королевской полиции, напряженно проговорила Ханджи, и я моментально зацепилась за эту упущенную мной ранее деталь. Ведь, правда, Данхил Майерс не дурак, даже если он и услышал бы что-то о наших целях, он точно не стал бы ходить и трепать языком. Даже если он искал Розу, чтобы предупредить ее об опасности, чем он мог заинтересовать этих ублюдков? Он выяснил что-то еще, в своих поисках тебя наткнулся на то, за что его тут же поспешили бы устранить. Это было выше моих сил. Вот только я не успела даже открыть рот, как Мати, опередив меня, гневно воскликнул: «Перестаньте, он еще не его, еще не, он может быть жив. Мы обязаны найти его, а не терять время, строя безумные теории». Никто из нас не успел никак отреагировать на слова Матея. Распахнув дверь, с громким стуком ударившуюся о стену и отскочившую обратно, в палату влетел один из людей Ханджи. Он тяжело дышал, сильно запыхался, и весь его вид буквально кричал о том, что этот паренек в ужасе. «Ты там, командор, майор, все же взял себя в руки он», быстро выпрямляясь и отдавая честь. Ханджи взмахом руки велела ему продолжать, перестать отвлекаться на несвоевременные сейчас церемонии. «Мы нашли Данхила Майерса», еще издалека приметив столб черного, густого дыма в той стороне, куда мы все держали путь, я не могла отделаться от мысли, что лучше бы Данхил не находился. Больше ничего не сказав нам, разведчик поторопился проводить нас в нужное место, и уже одно это давало понять, что ничего хорошего ждать не приходилось. Тем не менее я продолжала бежать вслед за ним, и Ханджи слышала быстрый стук шагов идущего след вслед за мной Матея и молилась, чтобы мои догадки оказались всего лишь беспочвенными догадками. Уже почти потухал горевший старый склад, один из старых, неиспользуемых пока складов с прохудившейся крышей, срочно требующий ремонта. Судя по его состоянию, гарнизоновцы, прибежавшие на пламя горожане, успели потушить его, если они и успели. Данхил мог. Я не успела додумать эту мысль, перестала замечать бегущих, передающих друг другу ведра с водой людей, перестала замечать всех вокруг, стоило мне увидеть Маблита, склонившегося над слишком знакомым телом. За спиной раздался душераздирающий вопль, полный боли. Растолкав всех, кто стоял у меня на пути, грубо, сильно оттолкнув и Маблита, и пару докторов, я рухнула на колени рядом с лежащим на земле телом наставника, в ужасе осматривая его. Огонь успел добраться и до него, сильно обгорела правая половина тела. Вот только худшим было не это. Все лицо добродушного старика покрывали жуткие кровоподтеки. Орлиный, статный нос был скрючен, вывернут влево, левый глаз отсутствовал вырезанный, а глубокая, рваная рана на горле не должна была оставить как ни единого сомнения, так и ни единого проблеска надежды. Но я надеялась. Быстро вцепившись в запястье, я попыталась нащупать пульс, но вместо этого нащупала лишь стертую веревкой кожу на запястье и отсутствие половины пальцев. Я не могла поверить, отказывалась верить, и попыталась сделать то, чему он меня все это время учил, попыталась спасти жизнь. Массаж сердца, искусственное дыхание, оторвать край юбки, попробовать перевязать рану на горле. Кровь, вроде, остановилась. «Я могу зашить ее, Мати, дай мне нить с иглой, быстро!» – закричала я, протягивая руку назад. Мати сломанной куклой сидел на земле в 3 метрах от меня, с ужасом глядя на нашего наставника застывшим, помертвевшим взглядом. «Быстрее, кто-нибудь!» Обернулась к тем двум докторам я, и они отшатнулись от меня. «Роза!» — позвала меня Ханджи. «Точно! Ханджи поймет меня! Она поможет мне! Я еще могу спасти его! Я же столько училась, он так многому научил меня! Я должна использовать это, чтобы теперь спасти его!» «Роза!» — нерешительно повторила Ханджи, и я почувствовала, что начинаю задыхаться, Столько было жалости и сожаления в ее взгляде. Его не спасти, Роза, он мертв. Они врут. Они все просто врут. Ничего не понимают. Его можно спасти, он же просто без сознания. Да, да, правда ведь, я не могу ошибаться. Я же ученица лучшего лекаря разведотряда этого мира. Ханджи сокрушенно, обреченно покачала головой и отвернулась. Нет, нет, прохрипела я, оборачиваясь обратно, вновь склоняясь над ним, проверяя пульс, снова и снова пытаясь нащупать сердцебиение. Нет, громче сказала я, вновь внимательнее, с ужасом глядя на рваную рану на горле. Нет, черт возьми, нет, заорала я и, упав на его бездыханную грудь, разрыдалась, завыла, словно раненый зверь, не желая принимать и признавать правду. Данхилмейерс, мой дорогой наставник, мой любимый друг, практически заменивший мне отца в этом мире, был мертв, убит. Уберите ее отсюда, донесся до меня чей-то голос. Чьи-то руки попытались подхватить меня под локти, оттащить от Данхиля, но я отпихнула их, крепче вцепляясь в пропитавшуюся кровью рубашку наставника. Нет, нет, отвалите. Нет, он не мог умереть. Рвано выкрикивала я, не зная, куда деть эту боль, что накрыла лавиной, смела все чувства, не оставив ничего, кроме сводящего с ума отчаяния. Это было больно, больнее, чем что-либо еще, больнее, чем все предыдущие смерти, в сотню раз, и это просто не могло быть правдой. Ханджи с Маблитом все же расцепили мои руки, мертвой хваткой вцепившиеся в мертвого наставника. «Тише, Роза, мы должны провести расследование», — бормотала мне на ухо подруга. Но я не слышала ее, упираясь и брыкаясь. Она сбросила меня рядом с Матеем, наказала ему, следи за ней, и быстрым шагом направилась обратно к трупу и собравшимся вокруг него гарнизоновцам. Я оттолкнула Матея, даже не заметив этого, с трудом поднялась на дрожащие, ослабевшие ноги, намереваясь вернуться туда, обратно к нему. Я должна была быть рядом с ним, я была обязана быть с Данхилем, но меня вновь остановили, крепко обхватили сзади за плечи и талию, прижали спиной к своей груди и грубо встряхнули. «Тише, это я», — еле слышно выдохнул на ухо знакомый голос. Вот только мне было плевать на него, плевать на всех. Я должна была вернуться к Данхилю, и потому вновь попыталась вырваться. «Стой, ты выдашь нас, прекрати», — меня послал Кенни, раздраженно одновременно с тем обеспокоенно проговорил Эдгар, и произнесенное им имя вынудило меня прислушаться. «Посмотри осторожно, не выдавая себя. Видишь мужчину в толпе? Справа». Я попыталась вглядеться в указанную сторону, но ничего не видела из-за слез, застилавших глаза, все еще лившихся непрерывным потоком. Быстро протерев мокрое лицо рукавом, я вновь всмотрелась туда, в толпу, наконец, замечая какого-то смутно знакомого мужчину, стоящего боком ко мне и о чем-то недовольно перешептывающегося с грузным мужчиной рядом с собой. «Будет очень плохо, если он тебя увидит. Кенни просил меня доставить тебя к нему. Он сам не может, если его узнают, проблемы будут и у него, и у тебя», — объяснял Эдгар, успев увести меня с места пожара, утащить куда-то за угол, к крытой повозке черного цвета с дожидающимся нас кучером в неприметной одежде. «Я тоже не могу светиться, но не мог не вытащить тебя оттуда. Ты точно успела попасться ему на глаза, но хотя бы никто не понял, куда, когда и с кем ты пропала. Залезай, я отвезу тебя к Кенни. Он должен знать, что делать дальше». Горе не отступало, слезы не заканчивались, не высыхали. Но я могла хоть немного сосредоточиться на том, что Эдгар мне все это время говорил. Я повернулась к нему, только теперь замечая, что все это время он был закутан в темный, слишком большой балахон. Глубокий капюшон полностью скрывал и его лицо, и приметные, светлые волосы. «Кенни должен знать», — тупо повторила я, обессиленно падая на жесткую скамью. Повозка тронулась. «А ты не знаешь, что делать», — зло прошипела я, надеясь надавить посильнее, чтобы и ему было больно. Он забрал меня оттуда, насильно увел от Данхиля, а сам настолько бесполезен, что не знает, что делать без помощи презираемого им варвара. «Не знаю», — выдохнул Эдгар, крепко сжимая кулаки. «Против этого человека, не знаю, но только пока. Сейчас». Перед глазами всплыло до боли знакомое лицо. Я уже видела его однажды. Это он повинен в смерти Данхиля. Мог ли он убить его? Кто это был? Холодно спросила я, кожей, каждой клеткой своего тела чувствуя разгорающуюся ненависть. Эдгар перевел на меня пустой, помертвевший взгляд. «Его Величество, король Ротрайс, глава 52. Я не помню, как быстро мы добрались до Кенни. Вообще, Крайне смутно помню все, что происходило после объяснения Эдгара. Словно впала в апатию, погрузилась в себя настолько глубоко, что не вытащить. Возможно, это был какой-то защитный механизм, оберегающий мой мозг и мое сердце от окончательного, бесповоротного осознания самой горькой утраты. Вот только можно было догадаться заранее, что если Эдгар мог позволить мне замкнуться в себе и страдать, то капитан Аккерман на такой широкий жест был не способен. «Какого хера я опять должен разгребать твои проблемы?» — с порога заявил мне Кенни, за шиворот затаскивая меня в дом и скидывая прямо на диван. «Аккуратнее», — предостерегающе процедил Эдгар, быстро пересекая помещение и становясь между мной и Кенни. «Она только что потеряла близкого человека. Хотя, такому варвару явно не дано понять, каково это, находиться в шоке и страдать». Слова втекали в уши, как вода, когда ныряешь, а потом плохо слышишь. Пытаешься вытряхнуть ее, но все равно остается ощущение, что уши заложило. Меня тошнило, и хотелось поскорее уйти хоть куда-нибудь, лишь бы скрыться подальше от их компании. «А мне насрать на ее шок, у нас нет на это времени», — гаркнул Кенни, придвигаясь вплотную к фрицу и сердито смотря на него свысока. «Если не хочешь получить ножом по своей говорливой глотке, лучше проваливай из моего дома. Думаешь, можешь запугать меня, как запугивал всех этих? Хватит!» Не выдержав, заорал я, зажимая уши, крепко прижимая к ним ладони и начиная раскачиваться взад-вперед в попытке сдержать истерику. «Заткнитесь, оба!» Хотелось свернуться в комок и разрыдаться. Я чувствовала приближающийся приступ, пыталась закрыть глаза и спрятаться от окружающего мира, от этих двух болванов, от смерти Данхиля. Щеку обожгла пощечина, столь сильная, что голова откинулась в сторону, лопнула кожа на губе, затекая в рот между нижней губой и зубами. Под соднящей скулой собралась кровь, я прижала к ней дрожащие пальцы, ошарашенно глядя на Кенни, уже занесшего руку для второго удара, которого не последовало. Руку Кенни успел перехватить Эдгар больной рукой. Сквозь моментально высохшие слезы я успела разглядеть бинты, вновь окрасившиеся кровью. Кажется, швы разошлись. Кулак Эдгара почти успел прилететь в челюсть Аккермана, но тот оказался куда быстрее, проворнее и просто опытнее в драках. Секунда, и Эдгар лежит у его ног с выкрученной, вывернутой под неестественным углом рукой с вывихом плеча. Развернувшись ко мне, Кенни схватил меня за воротник рубашки, приподнимая с дивана и сильно встряхивая. «У нас нет времени на твои истерики и выебоны твоего ебаря», — прошипел он, наклоняясь ко мне, приближая свое взбешенное лицо практически вплотную к моему. «Он не мой ебарь», — прохрипела я первое, что пришло на ум, пытаясь оторвать его пальцы от своей рубашки. Воздуха не хватало, ткань впилась в горло, передавила шею. Приподнявшись на локте вывихнутой руки, Эдгар вцепился в штанину Кенни здоровой рукой, потянул в бесполезной попытке чего? «Защитить меня, оттащить от меня Кенни, отпусти ее», — тихо, угрожающе произнес он, словно мог в данной ситуации что-то сделать. «Отпусти, или я убью тебя». Губы Кенни скривила жесткая усмешка, и я поняла, что сейчас он просто убьет Эдгара, свернет ему шею, перережет горло, и ничего не могла сделать. Вот только никто из нас не успел хоть как-то среагировать. Начавшуюся потасовку прервал маленький вихрь, влетевший в комнату и врезавшийся в Кенни с такой силой, что мужчина машинально отступил на несколько шагов, выдрав с мясом кусок моего воротника. «Тупой старпер, ты сам учил меня не бить женщин!» — со всей силой, на какую способны его маленькие легкие, выкрикнул мой сын, становясь между мной и недоуменно взирающим на него Кенни нерушимой, неприступной, миниатюрной скалой. Я оторопел от шока, не зная, что делать и как реагировать. Оторопел и Кенни. «Не смей ее бить, ты же не такой. Простите, я не уследила», — измученно выдохнула Траут за моей спиной, с непередаваемым шоком оглядывая открывшуюся ей картину. Я потянулась, схватила Ника за плечи, готовая в любой момент задвинуть его себе за спину, лишь бы оградить от гнева деда и прикрыть собой. Сердце замерло. Мой маленький защитник. Кенни не шевелился, с интересом рассматривая пошедшего против него ребенка, которого сам же таким и воспитал. Внезапно Ник шмыгнул носом. «Деда, ты же не такой, не пидор, бьющий женщин. Сам же всегда говорил, что это последнее дело». «Не такой», — вздохнул Кенни, устало потирая глаза и плюхаясь на диван. «Как вы меня заебали, чокнутая семейка, Траут». Она быстро выпрямилась, готовая к выговору. «Возьми мальца и погуляй». «Никуда я не пойду», — взбрыкнул Ник, упираясь маленькими ручками в бока. Кинув на меня подозрительный взгляд, он быстро отвернулся, вновь с вызовом глядя на Кенни. «Если я уйду, ты опять ее побьешь, а женщин бить нельзя». И этот бесполезный павлин махнул в сторону все так же сидящего на полу, шокированно таращившегося на него Эдгара, ее защитить точно не сможет. «Вон, ты ему уже задницу надрал». Кенни довольно расхохотался. «Хорошо, я не буду ее бить, если не будет тупить», со смехом пробасил он и, потянувшись, ласково потрепал внука по волосам. Его взгляд горел от гордости и тепла, и в этот же миг я простила ему все, и разбитые губы со скулой, и крики, и всю эту безобразную сцену. Простила за гордость и любовь к моему сыну, из которого он воспитал настоящего мужчину. Сев на корточки рядом с Ником, я протянула руки и быстро, жадно притянула его в объятия, прижала к себе, утыкаясь лицом в его лохматые волосы. Он поднял руки и несмело похлопал меня по спине. «Не плачь, деда обещал тебя больше не бить», — смущенно пробормотал он мне в плечо, тут же попытавшись вывернуться из объятий. Его маленькое, круглое личико горело. Не зная, куда себя деть от нахлынувшего смущения, он внезапно громко выкрикнул: «Деда, еще раз ударишь женщину, и я тебе накостыляю». Подбежал к ошарашенной Траут, схватил ее за руку и поволок в сторону выхода. «Мы идем гулять». Я уткнулась лицом в ладони и, не выдержав, расплакалась. Чьи-то руки крепко сжали мои плечи, подняли с колен и усадили на диван. Отняли ладони от лица. «Це, перестарался», недовольно пробормотал Кенни, осматривая свежие ранки. «Успокойся и завязывай уже с истериками, у меня к тебе серьезный разговор. И подлатай уже этого пидора, меня от его вида тошнит». Эдгар так и не произнес ни слова, пока я, взяв себя в руки, помогала ему подняться с пола, а после, вставляла на место плечо. Молча терпел, пока я заново накладывала лопнувшие швы и останавливала кровотечение. Лишь смотрел на меня взглядом побитой, загнанной собаки, укусившей своего же хозяина. Кенни в это время гремел чем-то на кухне, иногда тихо, иногда громко бронясь себе под нос. Когда с последним узелком свежих бинтов было покончено, Эдгар уткнулся взглядом себе под ноги и брезгливо поморщился. «Ну вот, теперь как новенький», — слабо пробубнила я, хлопая его по плечу. «И убери это презрительное выражение с лица, Бога ради. Тут, конечно, не такие хоромы, как у тебя, но как-то глупо так брезгливо пялиться на пол, на котором только что валялся». Он быстро вскинул взгляд на меня, и мне стало как-то неуютно. «Пол, да плевать мне на пол». По его перекошенному лицу заходили желваки. «Я только утром предлагал тебе быть со мной, а сам не смог защитить. За меня это сделал твой сын. Мне противен не этот пол или дом, мне противен я сам. Слабак, который не может защитить не только себя, но и любимую женщину». Его руки крепко сжали ткань брюк на коленях, он вновь опустил взгляд, а мне было нечего сказать ему в ответ. Это должно было сильно ударить по гордости. Отвернувшись, чтобы не смущать его еще больше, не позорить и не топтаться по и так растоптанному чувству собственного достоинства жалостью и лишними сейчас словами утешения, я быстро ушла на кухню к Кенни и плюхнулась на первый попавшийся стул. «Охрененный денек, не правда ли?» — хмыкнул мужчина, наливая воняющее спиртом, явно крепкое элко в стакан и придвигая его мне. «Воспитал пацана на свою голову, теперь дерзит и рот на меня раскрывает». «Хорошо воспитал», — отбрила я, — «лучше, чем первого. Этот хотя бы знает, что женщин бить нельзя. Что ж ты, Ривая, этому не учил? Или он прогуливал эти уроки?» Кенни презрительно сморщился, словно я сказала ему что-то оскорбительное. «Хуй с ним», — выплюнул он и, прислушавшись к чему-то, а после, внимательно посмотрев на меня, уже другим тоном продолжил, гляжу, успокоилась. «Надо поговорить». Я знала, что надо. Знала, что было, о чем. Знала с того самого момента, как увидела бездыханное тело своего несчастного наставника. «Данхиль мертв, убито», — просипела я, подавляя машинально рвущийся с губ всхлип. «Не время для истерик. Я еще выплачу по нему все слезы. Позже, когда разберусь со всем этим дерьмом, которое в этом ублюдском мире никогда не кончается». Губы скривила горькая усмешка, я стала ругаться, как конченый сапожник: «Увидь меня сейчас, братья, вымыли бы мне рот с мылом». Не ругаться в этом ебучем мире просто невозможно, а с моей проклятой жизнью, в которой что ни день, то пиздец, тем более. «Убит», — меланхолично поправил меня Кенни, за что заслужил раздраженный взгляд. «Я был в штабе, в верхах ходят слухи, у этого ублюдка, рода, был брат Ури. Ходят слухи, что Ури оставил после себя дочь. Я должен найти ее раньше, чем эта мразь. Я не позволю ему использовать ее. Он точно захочет передать ей силы Титана. Ури. Силы Титана? Причем здесь смерть Данхиля? Быстро спросила я. И Кенни, залпом влив в себя практически полный стакан этого адского пойла, поведал мне о том, как познакомился и с Ури, и с этой мразью, родом. Как подружился с Ури, что ли, если это можно так назвать. Поведал о силе первого теневого короля, которая передавалась в роду Райс из поколения в поколение, пока не была украдена вашу мать, одним моим давним знакомым, когда-то давно спасшим мне жизнь и пристроившим меня к Стивенсонам, Грише Егерам, отцом Ирена Егера, которому и передал потом эту проклятую силу Титана. Этот мир был слишком тесен, удушающе тесен. Как можно было обречь своего собственного сына на такую страшную участь, обращаться монстром? Гриша, тот Гриша, которого я когда-то знала, не был способен на такое. Он искренне любил свою семью. А хуже всего было то, что для передачи этой страшной силы нужно было сожрать ее предыдущего носителя. Именно так Фрида, девушка, когда-то стеревшая мне память при помощи той самой силы, получила ее от Ури, разорвав на части и переварив собственного дядю. Именно так Гриша, отчего-то отчаявшийся и явно съехавший с катушек, заполучил ее от Фриды, погубив при этом все потомство, всю королевскую семейку рода Райса. Именно так Ирен, этот несчастный мальчишка-монстр, получил ее от Гриши, сожрав и убив собственного отца. Помнил ли это Ирен, знал ли об этом, Кен не рассказывал и рассказывал мне о том, чего я предпочла бы никогда в жизни не знать, ведь это были опасные знания, и я была уверена, что Эрвин, не задумываясь лишний раз, отдал бы за них жизнь каждого своего солдата и мою жизнь, лишь бы заполучить эти сведения. Никто не должен знать, что мне стало известно все это дерьмо. Я буду вынуждена порвать все связи с разведкой, если хочу уберечь и защитить своего сына. И у вас по отряду ходят слухи, что этот твой Юрий оставил после себя незаконнорожденную дочь. Подвела итог я, и этот род Райс теперь ищет свою племянницу, чтобы скормить ей Ирена. Он совсем двинутый. Лицо Кенни приняло странное выражение, и мне показалось, что он что-то недоговаривает. У рода есть и своя дочь, Криста Райс, да, я знаю, быстро перебила я, чем вызвала удивленно раздраженный взгляд Кенни. Разведка уже в курсе, недовольно спросил он. Я согласно кивнула. Шустрые сукины дети, ты больше ничего не хочешь рассказать мне? Подозрительно прищурился он. Я вспомнила плененных Ральфа с Инсом, которых буквально несколько дней назад собственноручно помогала пытать. Домик в горах, в котором прятались разведчики. Эксперименты с силой Ирена, которые планировала начать Ханджи. Государственный переворот, который замыслил Эрвин, и быстро, отрицательно покачала головой, как китайский неисправный болванчик. Поверил мне Кенни или нет, но выпытывать из меня правду почему-то не стал. Ну нафиг, надоело. Пусть сами разбираются, с меня хватило всего этого дерьма. Хочу жить спокойной, мирной жизнью, воспитывая сына, налаживая с ним отношения. Пусть разбираются с этим без меня. Их вот-вот объявят вне закона, знаешь ли, род планирует открыть охоту на весь разведотряд. Эти ублюдки и носа на улицу не смогут высунуть лишний раз. А мы сцапаем Ирена с той девкой, и я. Кенни быстро оборвал себя на полуслове, а я скривилась в отвращении, стоило представить, как Криста, эта милая маленькая блондиночка, жрет Ирена. Делайте, что хотите. Не хочу ничего знать и ни в чем участвовать. У меня есть Николас, я должна думать в первую очередь о его безопасности, а не об интригах и противостоянии разведки с вашей блядской полицией. Кен неодобрительно кивнул, явно поощряя мое стремление никуда в кои веки не лезть и заботиться о сыне и только о сыне. Вот и молодец, можешь, когда хочешь, оскалился он, моментально расслабившись. Тут я вспомнила о том, что он прислал за мной Эдгара, чтобы я не попалась на глаза роду Райсу, и поспешила спросить об этом. А, пожал плечами он, я не мог светиться и забрать тебя, нужно было увести тебя раньше, чем он мог приглядеться и узнать в тебе Розу Закариус, которая, по идее, лет 6 как должна быть мертва. Впрочем, не думаю, что он узнал. 6 лет прошло, но поостережемся пока. Поживешь здесь, никаких контактов с разведкой и опасных авантюр, а уж я вас с мальцом защитить сумею. Я благодарно улыбнулась ему, буквально засветившись от счастья. Наконец у меня был человек, на которого я могу рассчитывать, который готов защищать нас с сыном, наплевав и на долг, и на службу, и на все остальное. И, главное, способный на это. В Силикен не сомневаться не приходилось. Открытым оставался последний вопрос. Ты выяснил, почему они, зачем им понадобился Данхиль? Почему они? Горло вновь сдавило комом. Было слишком тяжело договорить, произнести это вслух. Принять то, что человек, практически заменивший мне отца, был. Почему они убили его? Говорят, старик что-то знал о дочери Ури, сказал Кен не то, что я ожидала услышать меньше всего. Если это и правда, то он не раскололся. Он ничего не говорил тебе об этом? Нет, хрипло пробормотала я, пряча заслезившиеся глаза под щелкой. Нет, он никогда. Я уверена, он ничего не знал. Они, он эта мразь, рот. Он убил его за это, с трудом выдавила я. Кен неотстраненно кивнул, явно задумавшись о чем-то своем. Перегнувшись через стол, я сжала его ладонь, уже зная, чего хочу. Пусть это и не вернет мне Данхиля, убей его. Я хочу, чтобы он сдох и страдал перед смертью так же, как страдал Данхиль. Немного ли хочешь? Зло оскалился Кенни, сбрасывая мою руку. Не знал, что ты такая кровожадная. Хуй с тобой, я все равно давно хочу перерезать этому ублюдку горло. Мы с Кенни молча пили еще около часа, пока в дом не вернулись Траут с Ником. Мой малыш радостно забежал на кухню, крича на весь дом. Я купил сладких ватрушек, кинул бумажный пакет с выпечкой на стол, внимательно оглядел меня на предмет новых синяков и повреждений, проверяя, выполнил ли обещание его дед, и, заметив стаканы с бутылкой, сморщил свой чем-то запачканный носик. Фу-у, алкашня, от вас разит хуже, чем от гарнизоновских шавок с пристани. И был грубо послан Кенни купаться и приводить себя в порядок, так как умудрился выпачкать не только нос и руки, но и штанишки. Траут практически сразу ушла по какому-то поручению своего капитана, а Кенни, бормоча себе что-то под нос прямо как вечно недовольный чем-то, ворчливый старикан, поднялся к себе отсыпаться. И только тогда я вспомнил об Эдгаре, которого бросила в гостиной, но, быстро пройдя туда, не обнаружила его там. Было жаль, что я даже не заметила, когда он успел уйти. Хотя, думаю, практически сразу же, как я оставила его одного, не думаю, что Кен не стал бы рассказывать мне столько всего, если бы знал, что в паре метров от нас греют уши. Сын, искупавшись, поел ватрушек, выпил заваренный мной чай и, попрощавшись, лег спать, а я, не зная, куда себя деть, взялась за уборку и стирку. Нужно было чем-то отвлечь себя, чем угодно, лишь бы не думать о Данхиле. Это было слишком больно. Оставалось занять себя физическим трудом, вымотать так сильно, чтобы не осталось сил на горе и жалость к себе. Я драила весь дом и перестирывала вещи Кенни и сына практически до рассвета, и, лишь валясь с ног, ничего не соображая от усталости, позволила себе свалиться мешком на диван, чтобы провалиться в глубокий, тяжелый сон без сновидений. Проснулась я после обеда, вроде бы, около 3 часов дня, не от грохота или посторонних звуков, как это случалось чаще всего, а от того, что выспалась, отдохнула. Я куталась в заботливо наброшенный кем-то плед, и это было чертовски приятно, когда о тебе так заботится. И невозможно было не утопать в ощущении, словно я обрела здесь настоящую семью. Впервые чувствовала себя, как дома, непередаваемо. Быстро умывшись и размяв затекшие, болящие после сна на неудобном диване мышцы, я нашла Ника на кухне. Он сидел за столом, сосредоточенно выписывал что-то в потрепанной тетради и уминал за обе щеки спелые яблоки. Маленькие пальчики были перепачканы чернилами, капающими с чего-то, очень похожего на доисторическую перьевую ручку, а на бумаге было больше клякс, чем самого текста. «Что делаешь?» – мягко спросила я, привалившись плечом к косяку. Ник вздрогнул и выронил недоеденный огрызок под стол, но, увидев меня, тут же расслабился и осуждающе выпалил. «Уф, я думал, папа вернулся. Он не разрешает мне заниматься и кушать одновременно. Всегда ругается, когда я так делаю». Я подалась вперед и заинтересованно перегнулась через стол, заглядывая в его записи. Простой набор слов, легкие предложения типа «я проснулся, поел и сижу». В нескольких словах я отметила ошибки и указала на них сыну. «Ой!» – вскрикнул он, поспешно исправляя все. «Деда заставляет заниматься. Я хорошо читаю и карандашами с углем легко пишу, а чернилами сложно. Но деда говорит, что карандаши, для плебеев, надо уметь красиво и аккуратно писать чернилами», — разнылся Ник, явно не желая уметь писать чем-то неплебейским. Кен не научил его читать и писать. Ох, я никогда не смогу отблагодарить этого мужчину. Он сделал для него больше, чем должен был. больше, чем я могла ожидать. Смешавшись, я решила занять руки завтраком и, поставив чайник на уже разведенный огонь, задумалась о том, чтобы приготовить. «А, там под полотенцем твоя еда». Папа с утра приготовил, указал на одну из полок книг. Посмотрев в указанном направлении, я обнаружила тарелку, накрытую крышкой и обернутую тяжелым полотенцем из плотной ткани. В тарелке обнаружилась овсяная каша с кусочками фруктов. Деда всегда заставляет есть каши на завтрак. «Фи, ненавижу каши», — скривился Ник и вернулся к своим записям, хватая с подноса на середине стола еще одно яблоко. «Он сказал, что ты хорошо прибралась, и запретил тебя будить. Может, мне стоило выйти замуж за Кенни, или уговорить его удочерить меня?» Тут я вспомнила и, наконец, задала вопрос, который не давал мне покоя последние два дня. «Ник, малыш, а почему ты зовешь Кенни то дедом, то папой?» Охотно оторвавшись от, видимо, не самого любимого занятия, Ник задумчиво посмотрел на меня, будто решал, стоит ли со мной откровенничать, и все же поведал. «У меня были дедушка Джек и бабушка Клара, а еще был деда Кенни. Мы жили в Трасте, и Кенни всегда приходил раз в месяц. Я думал, что он мой папа. Бабушка рассказывала мне, что мама умерла. Я один раз подслушал, что маму убили». Ник потупил взгляд на свои маленькие ладошки, сжимающие недоеденное яблоко, и мне стало мучительно больно за своего ребенка. «У меня уже был дедушка Джек, и я стал называть Кенни папой, хотя он всегда ругался и говорил, что он не мой папа. Мой папа был его племянником, но получалось, что тогда он был сыном бабушки и дедушки. Я тогда запутался», — признался Ник полушепотом, словно рассказывал страшную тайну. «Я могла представить, как тяжело это было для ребенка, не знать, кто твоя семья, кто твои родители. Бабушка с дедушкой говорили, что я их внук, а мой папа, их сын Карл, погиб в разведотряде. Но Кенни не их сын. Я так запутался, а бабушка с дедушкой не хотели ничего объяснять. Один раз мне все рассказал Кенни. Сказал, что мой настоящий папа не Карл, а его тупой племянник. Больше я ничего о папе не знаю. Кенни сказал, что мама умерла в Шиганшине, а дедушка с бабушкой мне не родные, но я все равно их любил. У меня уже был один дедушка, и я все равно звал Кенни папой, потому что он был как папа. А потом деда Джек умер, и я стал звать Кенни дедой. Я присела рядом с Ником и крепко обняла его, не зная, как выразить обуревавшие меня чувства, как извиниться перед своим ребенком. Он уткнулся лицом мне в предплечье и глухо пробормотал: «Если ты моя мама, почему ты бросила меня?» Я, слова застряли в горле. Как объяснить ребенку, что я не бросала его, что я просто забыла его? «Я не бросала тебя, малыш, я даже не знала о тебе. Как только узнала, сразу же начала искать и прости меня», — всхлипнула я, сильнее прижимая его к себе. «Ты думала, что я умер, как я думал, что ты тогда умерла», — вымолвил он, поднимая голову и заглядывая мне в глаза. «Бабушка говорила, что мою маму зовут Анна, а тебя зовут Роза. Ты же обманываешь меня. Я, Боже», — взмолилась я, не зная, как продраться через его недоверие, как оправдаться перед ним за 6 лет одиночества. Невозможно было оправдаться перед брошенным ребенком. Я тогда соврала Кларе с Джеком, что меня зовут Анной, потому что пряталась у них от плохих людей. Ник перебил меня и быстро выпалил: «Плохих людей? От каких плохих людей? Плохих людей от твоего отца, который изнасиловал меня, от полиции твоего деда, который еще не знал, кого преследует, от разведки теневого короля, который в пику Аккерману стер мне память в качестве издевки. Они тогда словили меня, и из-за них я потеряла часть памяти», — осторожно начала я и, поняв по нахмуренным бровкам, что Ник не очень понял, что это такое и как это возможно, попыталась разъяснить: «Иногда при сильных травмах головы люди могут потерять часть памяти или всю память, ничего не помнить. Я не хотела тебя забывать, малыш, но у тебя была травма головы», — недоуменно спросил он. «И поэтому ты забыла?» «Да», — согласно кивнула я, решив, что ему не следует знать о титанах, этой проклятой силе, способной стереть и изменить воспоминания, о королях и всей той грязи, на которую я насмотрелась в этом ужасном мире. «Да, из-за травмы я потеряла память, а как начала вспоминать, тут же стала искать тебя». Ник помолчал недолго, собираясь с мыслями, а потом смущенно спросил: «А папа? Где мой папа?» Постаравшись сделать голос незаинтересованным, но слишком сильно напрягся, замер натянутой стрелой, и невозможно было не заметить, как сильно его волновал этот вопрос. Мое сердце медленно умирало, обливаясь кровью. «Ты не нужен своему папе. Я не могла сказать ребенку такую жестокую вещь. Твой папа боится ответственности. Слишком помешан на долге. Не имеет ничего за душой и боится того, что ничего не сможет дать ни мне, ни тебе. Твой папа слишком занят сражениями, не хочет иметь семью, которая будет висеть мертвым грузом, бременем, пока он будет ходить в вылазки за стены и расхлебывать дерьмо этого мира. Твоему папе важнее следовать за Эрвином и притворять его самоубийственные планы в жизнь, устраивать государственные перевороты и скрываться от закона, чем попытаться жить спокойной, мирной жизнью рядом со своей семьей. Твой папа, возможно, любит меня, но не любит тебя. Он замечательный человек», — спустя время сказала я, пытаясь заставить голос не дрожать. «У ребенка должен быть пример. Он должен гордиться своим отцом, даже если отец не желает ничего знать о сыне. Он храбрый воин, сильнейший из всех, даже сильнее деды», — с сомнением спросил Ник, смешно выгнув бровки. Я не удержалась от смешка. Кенни, это нечто невероятное и запредельное, не находишь? Сложно быть сильнее Кенни», — подмигнула я. Ник согласно хихикнул. «Но твой папа сильнее всех остальных. Он умен, добр к окружающим, но хорошо скрывает это. Может быть строг и суров, когда того требует ситуация. Он много раз спасал мне жизнь, и сейчас он рискует своей жизнью, чтобы мы с тобой могли спокойно жить в безопасном мире. Он изо всех сил старается сделать его безопасным, чтобы никому больше не приходилось страдать и терять близких людей. Твой папа – настоящий герой, всегда помни об этом. Это было тяжело, тяжелее, чем мне представлялось раньше». Я прикрыла глаза, отвернулась, пытаясь спрятать от Ника стекающие по щекам слезы. Он никогда, ни за что не должен узнать, что его отец не хотел его появления на свет. Ник крепко обнял меня, зарываясь шмыгающим носом в мою юбку. Его плечи подрагивали, но он не плакал. «Мой храбрый, смелый малыш, как зовут моего папу?» — еле слышно прошептал он, и я с трудом, но расслышала его. «Ривай», — на выдохе произнесла я любимое имя, отчаянно желая, чтобы он был сейчас здесь, со мной, с нами. «Его зовут Ривай, и он сильнейший воин человечества. Ривай», — повторил Ник, впервые называя родного отца, которого никогда не видел, по имени. Впервые называл, перекатывая на языке, словно пробуя его на вкус. Нерешительно, совсем тихо, но называл. «Ривай, Роза красива», — прошептал он, и я почувствовала, как юбка намокает от все же прорвавшихся слезинок сына. «Пошли со мной», — внезапно пробормотал он, вставая, спрыгивая со стула. «Я хочу показать», — и потянул меня в свою комнату. Ник присел на корточки, потянулся рукой, попытавшись нашарить что-то под пыльной кроватью. Не дотянувшись, залез под нее так, что остались торчать только худенькие ножки в темно-серых штанишках. Пыхтя, вылез из-под кровати, волоча по полу средних размеров сундучок, и придвинул его ко мне, смущенно растирая пыль и грязь не менее пыльным и грязным рукавом по чумазым щекам. «Открой», — нерешительно выдавил он, явно стесняясь. Заинтригованная, я щелкнула маленькими замочками и раскрыла сундучок. Не дав мне рассмотреть толком, что же находится внутри, Ник сам полез в него, доставая и раскладывая передо мной содержимое. «Это все я сам сделал», — пробубнил он, протягивая мне каждую вещь по очереди. «Это кошелек», — сказал он, вкладывая в мои руки кривой, сделанный из мешковины мешочек размером с мою ладонь. Стежки были крупными, неаккуратными, но крепкими и плотными. Бечевка, перетягивающая кошелек, была вставлена косой змейкой в дырочки разных размеров. «Это шишка, большая, да, я таких больших никогда не видел. Мы с пацанами подрались за нее, когда нашли. Я выиграл, побил всех и забрал ее себе», — похвастался он. «Шишка и впрямь была очень большая. Ты молодец, мой самый сильный, маленький герой», — похвалила его я, ласково встрепав лохматые волосы в паутине. «Надо будет потом искупать его и вычистить их с Кенни комнаты. До них я ночью так и не добралась». Ник смущенно зарделся и хвастливо вздернул носик. «А это я сам слепил из глины. Бабуля научила», — вручил он мне что-то, напоминающее то ли круглый горшочек, то ли шкатулочку с крышкой. «Это мой зуб, мне выбили его, когда я подрался с придурками из бакалейной лавки. Но я этим братьям выбил больше зубов», — горделиво приосанился он, и тут же на другую ладонь мне посыпались еще 8 зубов. Я не знала, смеяться мне или плакать, похвалить, что одолел других мальчишек, или пожурить за то, что лишил их стольких зубов. И вот, вдруг нерешительно вздохнул Ник, вкладывая мне в руки стопку изрисованных детскими каракулями листов и, запылав, отвернулся. Стоило мне разглядеть, что именно изображено на рисунках, как я шумно вздохнула, даже не делая попыток сдержать слез. На них были изображены Стивенсоны, Кенни, сам Ник и я. Мы с Риваем, судя по подписям, вначале выведенным красивым, аккуратным почерком, возможно, Ник просил подписать Клару, когда не умел сам, а после криво, косо, неумело еще подписывал сам. Бабушка Клара, дедушка Джек, изредка встречался папа Карл, дед Кенни, папа Кенни и папа. Папа, которого он не знал. Папа, которого рисовал таким же большим, как Кенни, только без шляпы и плаща. Просто абстрактное изображение. А еще на каждом рисунке была я, мама, везде, с длинными волосами, такими же черными, как и у моего малыша, лохматыми, как у него, с кривыми глазами разных размеров и такими же криво нарисованными губами. Смешные, неумелые детские рисунки с волнительной подписью «мама». Он рисовал меня, не зная, как я выглядела, опираясь на рассказы Клары и свое живое воображение, мечтая о том, что я рядом с ним, выражая свои мечты через эти рисунки. На одних мы все вместе стояли у косого домика, но на большинстве, Ник и я, гуляющие по цветочному полю, сидящие за столом, на котором тарелки с едой больше, чем стулья и мы сами. Просто мы вдвоем, стоящие рядом, и везде жадные подписи «мама, мама». Я рисовал и представлял, что было бы, будь у меня мама, нерешительно, шепотом признавался Ник, все еще несмотря на меня. Этот кошелек сшил для мамы, представлял, как она похвалила бы меня, а потом носила бы его с собой на рынок. И эту шишку выиграл для мамы. Ребята тогда сказали, что у меня все равно нет мамы, значит, и шишка не нужна, а у них есть, и они могут отдать ее своим мамам. А еще у всех мам были шкатулки с колечками, и мы с бабушкой сделали две, для нее и для мамы, и я поставил ее рядом с кроватью и представлял, что она, моей мамы, и мама держит там два или три колечка, а потом ругается, если я лезу в нее, беру колечки и теряю их. Я бросилась к своему несчастному ребенку, крепко обхватывая, прижимая к себе, и разрыдалась, зарываясь лицом в его грязные волосы, перепачканные паутиной. И Ник задрожал, прижимаясь ко мне, как к самому важному, дорогому, что есть на этой земле, расплакался, содрогаясь от слез и икоты, ища в моих объятиях то, что всю жизнь наблюдал у других детей и их родителей, но не имел сам, ища тепла родной матери, которую раньше никогда не знал, но обрел на шестой год своей жизни. «Я больше никогда, никогда не оставлю тебя», – просипела сквозь слезы я, задыхаясь от нахлынувших чувств. «Я люблю тебя, я так сильно люблю тебя, правда?» – всхлипнул он, не отнимая лица от моей груди. «Правда». Глава 53. Мы с Ником мирно пили чай, и я отвечала на сотни вопросов о себе и своей жизни, которыми буквально засыпал меня мой любопытный сын, когда внезапно раздался громкий, четкий, короткий стук. Я машинально вздрогнула и придержала рукой за плечо дернувшегося открывать Ника, еще неизвестно, кто мог стоять за дверью. Кенни вошел бы сам, это могли быть Траут или Эдгар, на худой конец, кто-то из подчиненных Кенни. А еще это мог быть Рот Райс или его люди. Сглотнув и жестом показав Нику, чтобы оставался на месте, я быстро прошла к двери и прислушалась. Видимо, стоявший за порогом человек делал то же самое, так как, не успела я приблизиться к злополучной двери, до меня донесся приглушенный старческий голос. «Госпожа Роза, вы здесь?» Я нахмурилась, пытаясь отыскать в памяти, кому же этот голос принадлежал, так как звучал он крайне знакомо. Благо, старик, видимо, понял мои затруднения и напомнил свое имя сам. «Это я, Себастьян, дворецкий господина Эдгара». Замешкавшись, я глубоко вздохнула и все же решилась открыть дверь. Себастьян попросил прощения и, нервно оглядываясь, поспешил пройти в дом, не дожидаясь моего приглашения. «Чем могу быть полезна?» – поинтересовалась я, вспоминая, что не слишком уж хорошо рассталась с Эдгаром во время нашей последней встречи. «Как он?» – все же решилась спросить я. «Мне бы не хотелось, чтобы этот бедный придурок, стольким помогавший мне, придумавший на свою голову влюбленность, еще сильнее страдал». Взгляд дворецкого сделался осуждающим. «Хуже, чем был до встречи с вами», не сдержал себя он, и я ощутила легкий укол стыда. «Все же, Себастьян просил меня помочь его господину, а не ухудшать его и без того шаткое моральное состояние. Так и не дождавшись от меня реакции на свои слова, Себастьян покачал головой и продолжил: «Прошлым вечером господину Фрицу нанес визит один ваш знакомый, некто Ениску. Смею заметить, ваши знакомые стали слишком часто искать вас в доме господина Эдгара. Не сомневаюсь, если бы вы могли, вы бы оставили им свой нынешний адрес, и все же, неодобрение выливалось из него вязкой, порченной патокой, и я с трудом удержалась от закатывания глаз. Господин Эдгар не имеет ничего против нашествия ваших друзей. Ближе к делу, перебила его я, устав от не очень-то завуалированных намеков этого противного старикашки. Его мнение насчет меня и наших взаимоотношений с Эдгаром волновало меня в последнюю очередь. К вам приходил Мати, уточнила я. Сердце болезненно сжалось при мысли о старом друге. Мы оба понесли невосполнимую потерю, и я просто бросила его там, наедине с трупом нашего наставника, ничего ему не объяснив. Конечно, у меня были более чем веские причины для очередного побега, но Матию-то от этого не легче. Боль от потери Данхиля вновь ударила по вискам резкой, сильной пульсацией. Я постаралась загнать все чувства в клетку и сосредоточиться на разговоре. Чего он хотел? Себастьяна я в восторг не приводила. Видимо, он сам стремился поскорее закончить этот разговор, потому и перешел, наконец, к делу, отложив свои претензии до лучших времен. Он искал вас, разумеется. Что еще ему могло понадобиться в доме господина? Он просил передать, что отбывает обратно в свой дом. Вы сможете найти его там, если захотите. Выглядел этот юнец крайне неважно. Впрочем, как я успел заметить, так выглядят практически все, кому не посчастливилось иметь с вами дело. Прошу прощения за свою дерзость, с кем вам довелось иметь дело, я хотел сказать. Разумеется, в его тоне не слышалось ни толики раскаяния. Мне нестерпимо сильно захотелось придушить его. Справившись с собой, я только открыла рот, чтобы поставить взорвавшегося дворецкого на место, как он быстро добавил: «Мой господин любезно предоставил вам стоящий на улице экипаж. Вы можете воспользоваться им, чтобы добраться до нужного места. А теперь разрешите откланяться». Не став испытывать ни мое, ни свое терпение, Себастьян коротко поклонился и поспешил покинуть дом. Я устало привалилась спиной к двери, размышляя, как быть и что делать. Из кухни выглянул мой чумазый, перепачканный чернилами сын, явно успевший хорошенько погреть уши. «Мати, я правильно расслышал, тебя ищет какой-то Мати?» — подозрительно спросил Ник, прищурившись совсем как Кенни. Я подавила улыбку, на детском лице эта моська смотрелась не так впечатляюще, как на более взрослой версии его деда, с которого он брал пример. «Кто он такой?» «Один из тех плохих людей», — я вспомнила, что рассказала сыну о плохих людях, преследовавших меня, и поспешила развеять его подозрения.